Глава шестая. Сначала я думал, что мне показалось, но, подойдя ближе к границе аномалии, понял, что она выглядит немного по-другому. Колебания воздуха были более заметны и насыщены, сильнее вибрировали. Войдя в аномалию, почувствовал более сильное ее влияние на кожу, дыхание, зрение и слух. Возникло ощущение, что стоит какой-то равномерный фоновый гул, словно где-то под землей работает гигантский двигатель. Лица моих бойцов были немного напряжены, возможно, даже испуганы. Ребята Стаса снова начали потихоньку высказывать свое недовольство. Вот этого я совсем не понимаю. Я никому не приказывал сюда идти, а приглашал. Может, он им приказал, чтобы собрать хотя бы часть отряда? Матвей озирался по сторонам и что-то насвистывал себе под нос. Однако под внешней легкостью и беззаботностью скрывались бдительность и внимание к мелочам. Он неторопливо озирался, сканируя каждый куст и каждую кочку. Раньше он этот участок до главного разветвления дорог шел так же, как и по улице города. А сейчас стал очень внимательным, но старательно не подавал вида. Обучался и становился все более полезным спутником, что очень даже хорошо. Мы дошли до развилки, и я понял, что так и не принял конкретного решения, куда пойти. Тогда я решил посоветоваться с более опытным исследователем аномалий. «Давай повернем налево, как в первый раз», — предложил Стас. «Тут всегда было более безопасно, если не считать ту огромную тварь, от которой ты спас нас тогда». «Все помнишь?» — улыбнулся я. «Как такое забыть?» — натянуто улыбнулся Стас. «Хуже было бы только дракона встретить, и то не уверен». «Тогда веди тропой, которую ты знаешь», — предложил я, пропуская его вперед. Парень неуверенно на меня покосился, но прошел мимо меня и осторожно двинулся дальше, сканируя взглядом каждую кочку и пригорок. Я подумывал остановиться, чтобы взять образцы почвы и растений, но решил оставить это на потом, когда будем возвращаться обратно. На первом месте стоит фауна, которой пока не было видно. Даже немного подозрительно, в прошлый раз тут уже рубили мечом всякую мелочь, а сейчас абсолютная тишина, словно все вымерло. Я решил просканировать пространство с помощью нейроинтерфейса. Все же он работает в куда большем спектре диапазонов, чем доступно человеку. Да и по различным мелочам, которые ускользнули от меня, можно строить прогнозы. Мои смутные предположения оказались верны. Вокруг было множество красных точек, но все они оставались неподвижны, не шевелились. «Стас, стой!» — сказал я достаточно громко, чтобы он услышал, но в то же время стараясь не вызвать панику. Парень сразу остановился и продолжил осматриваться, не оборачиваясь. «Что случилось?» — спросил он, стоя ко мне спиной. «Снова чуйка». «Типа того», — усмехнулся я. «Здесь что-то не так, мне не нравится». «Попробуй найти среди нас того, кому нравится», — проворчал Стас, доставая меч из ножен. «Тут все не так. Во время прошлых волн, предшествовавших массовой миграции тварей, мы сюда не ходили». И мне не с чем сравнить свое ощущение, но мне кажется, что за нами наблюдают десятки глаз. Но я никого не вижу. Они придумали засаду? «На такую тварь точно мозгов не хватит», — сказал Антон. Из ребят Стаса он был наиболее оптимистично настроен на этот рейд. Но и он был насторожен. «А им свои мозги не нужны», — возразил Стас. «Аномалия ими управляет. Она сама по себе мозг». «Ну ты загнул», — усмехнулся Антон. «Ты еще мозгом назови электричество, которое заставляет светиться лампочку у тебя в туалете». «Здесь не электричество, а кое-что другое», — произнес Стас, принюхиваясь. «Значит, он тоже почувствовал, что даже с атмосферой что-то не так». Я еще раз просканировал пространство вокруг и заметил робкие и короткие движения некоторых красных точек. Это напоминало передвижение короткими перебежками, словно они неторопливо подкрадываются к своей добыче. Нейроинтерфейс утверждал, что ничего крупного поблизости не имеется. Нас окружают существа, соответствующие по уровню угрозы магам первого круга, максимум второго. Такие твари ни для кого из нас не представляют смертельной опасности, но их слишком много. Я сказал всем приготовиться к бою и пустил в протозан некоторое количество заряда, чтобы усилить его смертоносность. Но так, чтобы и со стороны это было не так заметно. Может, в прошлый рейд кто и заметил что-то необычное у меня, но незачем порождать еще больше вопросов. Красные точки продолжали перемещаться и обступать нас со всех сторон, хотя ни в траве, ни в редком кустарнике я так никого и не заметил. Слышался лишь легкий шелест листвы, колышущийся на ветру. Возможно, за этим скрывались легкие шаги осторожных лап. Но кто мог скрываться и оставаться в такой невысокой растительности, которая лишь местами была почти до пояса? Зловещие суслики? Кто бы это ни был, движение красных точек усиливалось, активность возрастала. Наш запах им явно понравился, и они активизировались, желая познакомиться с добычей, самой пришедшей на их территорию. «Приготовиться к бою!» Я скомандовал не сильно громко, но четко, и тут же услышал звуки, извлекаемых из ножен клинков. Сегодня я впервые увидел, что туманный еж не прячется от человека в расплывчатом облаке, а идет в атаку. Первого располовинил Стас, потом ежи начали прыгать и на остальных. К ним вскоре присоединились спрутолисы. Слизневые черви метровой длины вылезали прямо из-под земли и тянулись к нашим ногам. Здесь же я впервые увидел сумчатых крабокротов, про которых только читал в книгах, но еще ни разу не встречал. Если я не ошибаюсь, были даже призрачные белки, хотя поблизости не было ни одного дерева. До них еще 300 метров ходьбы. Каждое из этих существ могло причинить вред только спящему, но не человеку с мечом в руках. Просто их было настолько много, что нам пришлось яростно отбиваться, чтобы до нас не дотянулись лапы, зубы, щупальца, клешни и прочее. Количество красных точек на сканере только возрастало, и они уже не казались малоподвижными. Появились все новые и новые, и они тянулись к нам. «Надо уходить», — сказал я Стасу. «Если с этой мелочью такое происходит, страшно представить, что будет дальше». Сказав это, я поймал на острие протозана, прыгнувшего на меня спрутолиса, и отбросил в сторону, сбив поднявшегося на задние лапы здоровенного ежа, который ростом достигал моего колена. Морда у него была уж больно кровожадная. «Давай уж этих добьем, соберем ресурсы на выход», — бросил в мою сторону Стас, продолжая махать мечом. «Мы их не добьем», — возразил я. «Они не заканчиваются, их количество становится все больше». «Брось», — усмехнулся Стас. «Ты просто испугался». «Я испугался?» Моему возмущению не было предела. «Просто я вижу, сколько их здесь, и вижу движение вокруг. А еще вся эта мелочь никогда себе так не вела, за исключением спрутолисов». «Возможно, ты прав», — ответил Стас, отсекая лезущие из земли тела червей в руку толщиной. Все это приходилось говорить в перерывах между попытками отбить наплыв твари аномалии, так что паузы порой были значительными. «Можно червячков на рыбалку набрать». «Таких кашалотов я ловить не хочу», — усмехнулся я. «Ребята, отходим потихоньку», — скомандовал своим Стас. Остальные тоже начали отступать назад по тропе, обеспечивая круговую обороту. «Ай!» — вскрикнул Матвей, пронзая мечом полуметрового ежа, впившегося ему в заднюю поверхность бедра, незащищенную доспехом, чуть выше подколенной ямки. В итоге сделал себе только еще больнее. Я помог напарнику освободиться от нежелавшего ослаблять хватку существа. «Потерпи чуток», — сказал я ему. «Уйдем отсюда, я тебя подлечу». «Постараюсь», — прохрипел Матвей, продолжив яростно махать мечом, чтобы отвлечься от соднящей боли в ране. Интенсивность атаки живности аномалии стала уменьшаться только когда мы достигли главной развилки. К этому моменту практически весь отряд получил мелкие ранения. Половина ребят прихрамывали. Петр и его друзья почти с самого начала пускали в ход свои магические способности. Я видел, как то тут, то там вздыбливалась земля, отбрасывая мелких монстров. Струи огня опаляли шерсти и иголки. Локальные порывы ветра опрокидывали на спину ставших на задние лапы ежей. Не похвастаться умением только Василий, маг воды, так как этой самой воды поблизости не было. А поливать монстров дождем абсолютно бессмысленно, они не вырастут. «Готов?» — спросил Петр у Эрика, крутя мечом перед носом у дюжины ежей, выстроившихся клином и приближавшихся к нему. «Да», — бросил тот. А дальше началось небольшое шоу. Земля под ежами резко вздыбилась, подбросив их немного вверх. В этот момент резкий порыв ветра отбросил всю ватагу назад 10 метров. Спокойно можно сказать, что ежей Эриком сдуло. Если бы не особо веселое обстоятельство, я бы порадовался за ребят. Наконец-то они начали по уму использовать в бою свои навыки. Даже с некоторым лихачеством, но, правда, и с лишним, как по мне, расходом энергии. Лишь когда мы прошли развилку и преодолели половину расстояния до входа в аномалию, нас вдруг перестали преследовать. Видимо, такая мелочь боялась приближаться к границе. Все это время меня не отпускала мысль, что я должен собрать материалы, ради которых сюда пришел. Но сначала мне пришлось заняться здоровьем отряда. В идеале было бы выйти из аномалии, потом уже исцелять. Но двое ребят сильно хромали, да и Матвей старался терпеть, но я видел, что у него вся штанина в крови. До самого ботинка. А там, в целом, в пылу сражения, могли не заметить рану, которая могла оказаться куда серьезнее, чем казалось поначалу. Поэтому сначала я восстановил боеспособность отряда, отложив полное исцеление и очищение организма от негативной энергии аномалии на потом. Только после этого я достал из рюкзака баночки для анализов и отправился к ближайшему разрубленному телу спруталиса. На баночки никто уже не обратил внимания, услышал только недовольство некоторых, что нам приходится задержаться. О сборе ресурсов сотен поверженных монстров не было и речи. Идти обратно с риском повтора нескончаемого боя никто не хотел. Своя шкура дороже. Я быстро взял образцы почвы, растений, кусок мяса спруталиса и сложил все в рюкзак. Взять образец воды не получилось, ни одной лужи поблизости. Значит, в другой раз. Зато образец воздуха есть в каждой открытой баночке. Пусть анализируют. Мы, наконец, вышли из аномалии, хотя еще только утро и солнце неторопливо поднималось на небосвод. В это время некоторые только выходят на работу, но сегодня, кроме нас, здесь никого больше не было. «Давайте здесь привал сделаем, я вас подлечу», — предложил я всему отряду, когда мы находились на относительно ровной площадке посередине между КПП и входом в аномалию. «Ценю твою заботу, но давай лучше зайдем за ворота», — ответил Стас, остальные закивали, поддерживая его идею. «Давайте так, мне все равно», — пожал я плечами. «Хотел как лучше». Проходя через ворота, мы ловили на себе удивленные взгляды военных. Они о чем-то тихо переговаривались между собой. Я сначала не понял, что их больше удивило. То, что мы возвращались почти невредимыми, или что так рано. После отпущенного в нашу сторону комментария, все стало на свои места. «Что, ребятки, штанишки наложили?» Гаденьким голоском сказал один из военных, и все, кто был с ними рядом, заржали. «В твои. Рекомендую проверить», — ответил за всех Петр, не останавливаясь. Смех позади временно стих, потом послышались удивленные возгласы, и солдаты захохотали пуще прежнего. «Эй, ты урод!» — раздался сзади слегка истеричный голос того, что решил пошутить. «А ну, иди-ка сюда!» Мы шли дальше, не оборачиваясь. Кричавший вслед солдат не решился покидать пост и вскоре угомонился. «Прикольная штука, магия земли!» — ухмыльнулся Петр. «С каждым днем открываю для себя новые возможности применения. Тут главное — тонкий контроль и незаметность действий». «Подселил ему штаны и народное тело?» — улыбнулся я. «Ага», — кивнул он. «Сформировал там ком земли, пусть наслаждается». Отойдя подальше от КПП, мы остановились под группой деревьев. Я, наконец, занялся лечением. По сравнению с тем, с чем я имел дело в госпитале за последние дни, здесь были детские игры. На каждого пострадавшего мне понадобилось порядка минуты, пару раз две. И то это с учетом времени на очищение организма от негативной энергии аномалии. Меня почти не удивляло, что даже небольшие царапины сопровождались изменением тканей. Хорошо, что в малых объемах, и все не зашло слишком далеко. Пока я занимался лечением, ребята делились между собой впечатлениями о недавнем бое. Посмеивались над неудачно пошутившим военным. Никто не высказывал претензий, что ушли без добычи. Хорошо, что все живы и почти без повреждений. Хоть и относительно мелкие монстры нам попались, но их было невероятно много. Можно было бы неплохо поживиться, но я практически уверен, что нам бы не дали. Битва продолжалась до полного изнеможения. Очень вовремя мы ушли. Перед ребятами получилось немного неудобно. «Тут же дело в чем. Если добычи нет, то ты все равно был в аномалии, а значит, частично ее энергия проникла в тебя. Пусть и не сразу, по крупицам, но это делает сильнее магов. Да и на обычных людей сказывается, они становятся устойчивы к этой энергии. Так что каждый рейд в аномалию нес хоть и небольшую пользу для тех, кто собирался и дальше ходить сюда, но все равно без добычи многим грустно. «У меня есть предложение», — сказал я, завершив лечение. «Так как поход в аномалию был моей инициативой, а вам прибыли из этого никакой не вышло, приглашаю всех пообедать в трактире возле рынка за мой счет». Матвей на меня посмотрел немного странно из-под лобья, но промолчал, решил не вмешиваться. Что ж, разумно. Остальные переглянулись и довольно закивали. Мы зашли домой к студентам, которые снимали жилье поблизости от северных ворот, чтобы умыться и оттереть доспехов потроха и слизь тварей. Потом дружной толпой двинулись до рынка. Меня немного тяготила мысль, что Герасимов ждет меня с образцами, но, я думаю, заслужил небольшой отдых и сытный обед. Тем более закончили раньше, чем планировалось. Ребята ни в чем себе не отказывали, но и особо дорогих блюд не брали, все по уму. Когда Матвей увидел счет, его брови поползли на лоб. Согласен, по карману ударят. Но уже не так фатально, как месяц назад. Материально я уже гораздо лучше обеспечен. Да и сам мой напарник теперь при деньгах. Сам недавно говорил, что никогда столько в руках не держал. «О, наш боец вернулся!» — воскликнул Герасимов, который только что потягивался и зевал. «А мы тут уже совсем заскучали. Три бабульки за половину рабочего дня. Что-то ты больно хорошо выглядишь. Никуда не пошел, что ли?» Я поставил протазан в угол и принялся рассказывать про наш странный бой, из которого мы вышли не без труда, попутно стягивая с себя доспехи и надевая халат. В завершение рассказа я поставил перед ним баночки с образцами. «Так с этого и надо было начинать, Вань!» — оживился Анатолий Федорович, сгреб со стола баночки в пакет и бодро поднялся со стула. «Пошли со мной!» «Я?» — переспросил я на всякий случай. «Нет, цепочка от буя! Пошли!» Он подхватил меня под локоть, и мы, под насмешливые взгляды сидевших в расслабленных позах коллег, вышли из ординаторской и направились в лабораторию. Шеф поставил баночки на стол и начал суетливо доставать реактивы и другое оборудование из шкафа. Все, что возможно из новых образцов, было помещено на предметные стекла, а кусок мяса с прута лиса он залил формалином и оставил в сторону. «Когда созреет, наделаем срезов микротомом, а пока посмотрим то, что есть». Отчитался он о своих действиях, чтобы ввести меня в курс дела, но мне об этом и так уже выдал пояснение инструкции нейроинтерфейс. Герасимов сначала сам рассмотрел под разным увеличением все образцы, среди которых была и капля крови, которую он умудрился выдавить из куска мяса. Потом он достал несколько коробок с другими заготовками и начал сравнивать, поставив рядом два микроскопа. Достал из стола журнал, читая там более ранние записи. Я стоял рядом молча, чтобы не мешать процессу. «Да», — произнес Анатолий Федорович, барабаня пальцами по столу. «Жаль, что одновременно невозможно посмотреть все живые образцы во время волн и в период затишья. Записи выручают, но кое-что уже можно понять. Иди глянь на образцы тканей. На темные флюиды не обращай внимания». Он освободил мне место перед микроскопами. Я сел на его стул, припав к окулярам. Я вообще такого раньше не видел. Очень выручили пояснения наставника и нейроинтерфейса. Хотя семейная база данных такой информации вовсе не изобиловала, зато пригодились учебники, которые мне удалось прочитать в библиотеке. Из того, что видно сразу, значительные изменения клеток крови, сказал Герасимов, обращая мое внимание. Посмотри на мышечные волокна, они тоже чувствительно отличаются. И состояние соединительной ткани. Я видел, что что-то не так. Но мне явно не хватало определенных знаний, чтобы оценить разницу по достоинству. Надо будет подтянуть гистологию и патологическую анатомию, конкретно по фауне аномалии. Неплохо было бы снова попасть в библиотеку на втором этаже. Намекну об этом наставнику чуть позже. «Ну, разглядел?» — спросил Герасимов, когда я отстранился от микроскопа. «Судя по выражению лица, ты кое-что увидел, но не совсем все понял, правильно?» Я неохотно кивнул. Скрывать такое не стоит, тем более, когда могут дать ответы на возникшие вопросы. «Ладно, не печалься», — махнул он рукой. «Если завтра утро будет относительно спокойным, отведу тебя в библиотеку. Подскажу, какие книги посмотреть, потом еще раз посмотришь. Договорились?» Теперь я охотно закивал. Он просто мои мысли читает. Это было бы замечательно, сказал я, улыбаясь. Чтобы приносить больше пользы, надо в полной мере понимать, что происходит. Верно подметил студент, похлопал меня по плечу. Нам бы еще твой четвертый круг полностью освоить. И тебя натаскать на новые задачи. Вот как будет новое поступление раненых, покажу на деле, а завтра, пожалуй, при любом раскладе пойдешь в библиотеку. Не выпущу, пока все не прочитаешь из списка, который предоставлю позже. А сейчас поможешь мне с подготовкой и консервацией препаратов. Потом отправим их ученым в Новосибирск. Подай мне вон тот штатив с реактивами. Мы с ним усели за стол, и я, четко соблюдая все его указания, помогал наносить препараты на предметные стекла, осторожно обрабатывать специальными растворами и закрывать покровным стеклом, запечатывая практически навсегда. Из каждого образца мы сделали по 5 стекол. Потом в специальный контейнер все упаковали, включая сами принесенные мной образцы. Часть куска мяса Герасимов оставил в свою коллекцию. Нейроинтерфейс бережно сохранял каждую кроху полезной информации, и в следующий раз я смогу повторить все эти действия даже без участия наставника. Собственно, за подобным опытом я сюда и приехал.